Глава 70. Ника. «Ник, все-таки, может, останешься? Или я могу помочь тебе сейчас перекантоваться? Найдем гостиницу? Или у кого из девчонок моих поживешь несколько дней? Пусть это все уляжется. А потом...» «А что потом?» Смотрю на мою спасительницу, горько ухмыляясь. «Потом. Для меня нет никакого потом. Все. Страничка эта закрыта, перевернута. Нужно как-то жить дальше». Ну, совершила глупость, влезла куда не следует, возомнила себя ангелом мщения. Кому мстить? За что? По сути-то, я сама тоже виновата. Какой черт меня тогда дернул пойти в бар, пить эти коктейли? Кто меня просил идти куда-то с незнакомыми мужчинами? Все, все, Ника, забудь. Проехали, хватит. Надо думать, что дальше. Звоню тете Лене. Хорошо, что у меня отличная память на телефоны. Свой-то я уже и не помню, где оставила. В доме пилотов или еще раньше где-то посеяла, в Мексике. Господи, сколько всего произошло в жизни за каких-то несколько дней. Тетя Лена не отвечает, пишу сообщение. Возможно, она сама в рейсе. Она ведь до сих пор работает бортпроводницей. Так, работа, бортпроводница. Точно! Я же думала о том, чтобы вернуться. Вот только забраться куда-нибудь подальше. Возможно, меня возьмут на международные линии. Все-таки у меня два языка и хорошая подготовка. Нужно только найти, кому обратиться. На ум сразу приходит Рита. Та самая, которая устроила меня к моим. Нет, не к моим. Которая устроила меня к известным мачо, любителям свеженького мяса, молоденьких стюардесс. Интересно, она уже подогнала им новенькую? Кто был с ними на этом рейсе? И кто будет потом? И будут ли они ее... Ох, опять я срываюсь в пропасть. Хватит. Не стоит думать о них, а то... В памяти снова оживают руки, губы, глаза. Как Костя смотрел на меня там, на яхте. И зачем я устроила тот спектакль? Могла бы получить удовольствие. Глотаю кофе, любезно предложенный Аленой. Она о чем-то говорит, а я словно не слышу. «Ник, так что?» «Что? Остаешься?» «Я... Погоди, я еще звонок сделаю, хорошо?» «Да, конечно». Набираю номер, вроде помню правильно, но отвечать мне не спешат. «Неужели Рита тоже в рейсе? Почему мне так не везет? Или наоборот везет? Может, это знак?» «Может быть, мне нужно подождать, пока они меня найдут?» Собираюсь сказать Алене, что останусь, но вижу входящий от Риты на ее телефоне. «Алло? Да, вы мне звонили. Рит, это Ника, Вероника. Помнишь, ты мне помогала устроиться на работу к... Да, Константину. Привет!» Голос на том конце как-то резко повеселел. «Ты номер сменила, что ли? Я поэтому не взяла. Не люблю, когда звонят с незнакомых». «Да просто... потеряла телефон. Пока не могу восстановить. Рит, я хотела узнать, может, ты еще раз мне поможешь с работой?» «А что случилось? Мальчики нашалили? Не устроили тебя?» «Скорее, я их не устроила». «Да? Интересно, и почему?» «Не знаю. Может, они рассчитывали на более опытную стюардессу, а я новичок?» «Ясно. Но бывает». «Слушай, пока вакансий на джеты точно нет, но я могу что-то придумать». «Можно не на джеты. Можно, ну, мало ли, какие-нибудь уральские авиалинии или Дальний Восток». «Ого! Ты что, что-то украла? Бежать хочешь?» Рита смеется, продолжает, не давая мне вставить и слова. «Извини, я все поняла. Видимо, Костя с Марком тебя сильно напугали, да? Это они умеют. Знаешь, мне про них рассказывали, я не верила. Хотела как лучше, когда тебе помогала. Они платят хорошо, работа не пыльная. Это не рейс на 600 человек обслужить с орущими детьми, мамашками долбанутыми, да мужиками пьяными. Так, ты можешь сейчас прямо ко мне приехать?» «Сейчас? Ну, сегодня. Чем скорее, тем лучше». «Да, могу. А что, есть вакансия?» «Да, есть приличный чартер. Летает сейчас в Египет. Хорошая компания. Мальчики-бортпроводники сильные. На случай быдловатых туристов. И зарплата ничего. Не джет, но там еще можно через 2 недели дней 5 провести в хорошем отеле. Типа пересменок, отдых. Готова? Да, конечно, я приеду. Только куда? Адрес сброшу на этот номер, ок? Жду. Я взволнована и рада. Не думала, что все так быстро образуется. Но сейчас лето, сезон отпусков. Чартеров реально много. Обслуживающего персонала не хватает. Так что... Но несмотря на радость, внутри все-таки что-то свербит. Правильно ли я делаю, убегая? Может быть, есть смысл все-таки с ними встретиться, все рассказать? Телефон у Алены снова звонит. Она смотрит на номер, показывает мне знак. Молчать. «Да, Марк, привет. Я в офисе». «Что? Ника где?» Смотрит на меня, улыбается. «Давай по порядку, Марк. Мне Никита сообщил, что вашего мужика взяли. В моих услугах вы больше не нуждаетесь, так что я уехала». «А Ника?» «Наверное, Косте надо спросить о ней у своей жены». «Так, спокойно. Ты не с подружкой своей разговариваешь, понял, орел бескрылый? Я перед тобой и приятелем твоим отчитываться не обязана. Есть претензии? Звоните Лаврову». «Все, все я сказала». Алена нажимает отбой. «Ишь, летчики-залетчики, поставлю-ка я телефончик на авиарежим, а? Как будто мы с тобой в полете». Я улыбаюсь, но сердце колотится бешено. «Они меня ищут? Зачем?» «Ну, что будешь делать? Дождешься, пока твои орлята прилетят? Или сама в свободный полет?» «Я... Господи, я не знаю, что делать. Что выбрать? Остаться? Узнать, что они хотят от меня? А вдруг они просто вернут мои вещи? Я же из Мексики все-таки с чемоданом вернулась. Отдадут документы и скажут мне до свидания. Может, даже не извиняться. Готова ли я к этому? Или же наоборот. Снова склонят меня к сексу. Горячему и страстному. Сексу без обязательств. Мурашки бегут по коже. Чувствую, как краснею. Не готова. Совсем. Как дурочка все еще жду от них другого». «Я поеду к Рите. Поможешь мне? У меня ни копейки, даже на такси нет. Я все верну». «Еще чего верну. Я все с твоих крылатых стрясу. И денег дам, и не только на такси. Мало ли». «Да, кстати, еще вот возьми». Алена достает из ящика стола телефон. «Не переживай, он не сильно дорогой. Корейский. Симка там уже есть. Мой телефон и телефон Никиты в контактах, если что». «Давай, одевайся. Я тебя провожу и закажу такси». Вот и все. Решено, кажется. Переворачиваю очередную страницу и начинаю новую жизнь.